Лев Николаевич Гумилев пишет: «Гранича на востоке с древней цивилизацией Китая, а на западе с культурой западноевропейского полуконтинента, великая степь севера ограничена непроходимой тайгой, а с юга – горными хребтами. Эта географическая целостность, населенная разнообразными народами с разными хозяйственными навыками, религиями, социальными учреждениями и нравами, тем не менее всеми соседями ощущалась как некое единство, хотя содержание доминирующего начала ни этнографы, ни историки, ни социологи не могли определить. Это и есть Великая Гуния, составившая основу мировой империи Атилы, потом распавшаяся на ряд каганатов». Лев Гумилев уловил главное. Никак не могут понять, что рацементировало многие века эту разношерстную, растянувшуюся на 10 000 верст степь. Лишь духовная история человечества дает верный ответ. Доминирующим началом здесь выступала арийская идея, духовная ось, агарти, арата, Украина. Это великий путь ариев, путь облагораживания человечества, ведущий к единому Богу, к истине, к солнечным высотам. Замыкает его Препонтида, колыбель славянства и украинской нации, которая еще скажет свое слово. Четвертое. Словом «гуны» назывались народы, ариизированные, одухотворенные ариями в разной степени, среди которых ведущую роль, чем дальше, тем больше, играл этнический субстрат хунна-сяньби, на базе которого после возник тюркско-монгольский этнос. Хунна-сяньби к началу IV века новой эры вышли на земли аланов и угров и отсюда двинулись в Европу, точнее в Северную Препонтиду, увлекая за собой множество племен. В 376 году они, двигаясь из Кубани, перешли два Дона и направились к Борисфену. Их и знает Европа под именем гуны. Арийское ядро этих конно-человеческих масс составляли немногочисленные хунна-сяньби, кипчакская народность, созревшая физически и духовно в степях Алтая. Она воплощала собой интеллектуальное и духовное начало гунов, вошедших в Препонтиду. Пятое. Нам известно, что гуны во главе с Даламбергом по просьбе анских князей разбили остготов и двинулись к Днепру. Готы стали вассалами гунов, объединившихся с антами и другими прославянскими племенами. Везиготы, западные, испугавшись, откочевали с правого берега Днепра к Дунаю. 376 год, год освобождения всего Нижнего Поднепровья от 200-летнего господства готов, которые угнетали прославянские племена. Готы пришли в Препонтиду с северо-запада, из земель Пруссии. Это удар левых ариев, впоследствии сформировавших тевтонско-рыцарские антиславянские ордена против правых ариев, очередной этап противостояния Шамбалы и Агарти. Если скифы пришли на земли Украины, чтобы противостоять антично-греческой экспансии, экспансии египетского духа, то гунны пришли сюда, чтобы противостоять левоарийской экспансии северо-запада, экспансии тех, потомки которых будут называть себя оберменшами и носить свастику. Как и скифы, гуны не только не боролись с праславянами, а наоборот, ассимилировались с местными племенами, составили с ними одно целое. Лев Николаевич Гумилев, тщательно изучавший гунскую проблему, пишет, что абсолютно непонятно, почему и зачем они с плодоносных кубанских просторов пошли в суровый поход за Дон к Днепру. Объяснение тут одно – духовная миссия. Без этого события не могло быть очень важной ступени в истории славянского мира, и мог бы погибнуть великий арийский пояс. Готы свиньей врезались в головную часть великого арийского тела, растянувшегося от Гималаев до Карпат. Они расчистили путь христианству. Что представляли собой люди Атилы, которых европейцы называли варварами? Почему на их знаменах был крест? Какой это был крест? И так ли дикие и невежественны были кипчаки, как их представляют учебники истории?